Наука страха. В 1988 году газета New York Times предприняла сенсационное расследование участия США в пытках и политических убийствах в Гондурасе. Флоренсио Кабальера, следователь печально известного своей жестокостью гондурасского батальона 316, рассказал газете, что он вместе с 24 коллегами был послан в Техас на курсы, организованные ЦРУ. Они учили нас психологическим методом, выявлению страхов и слабостей заключенного. Заставляйте его стоять, не давайте ему спать, держите его голым в одиночке, в камере с крысами и тараканами, давайте ему скверную пищу, кормите его дохлятиной, обливайте холодной водой, меняйте температуру. Но он не упомянул еще об одном способе – электрошоке. Об этом рассказала газете New York Times Инея Мурилья, 24-летняя узница, которую допрашивали Кабальера и его коллеги. Ее столько раз пытали электрическим током, что она страшно кричала и падала от шока. «Крики просто вырываются из тебя. Я почувствовала запах дыма и поняла, это горит мое тело, сожженное электрическим током. Они говорили, что будут меня пытать, пока я не сойду с ума. Я им не верила. Но затем они развели мои ноги и приложили провода к гениталиям». Мурилья также сказала, что в комнате присутствовал кто-то еще, американец, задававший вопрос ее мучителям. Они называли его мистером Майком. Эти разоблачения повлекли за собой слушание в специальном комитете Сената по разведке, где заместитель директора ЦРУ Ричард Штольц подтвердил, что Кабальера действительно прошел в ЦРУ курс по работе с человеческими ресурсами, то есть по ведению допросов. Газета Baltimore Sun потребовала на основании закона о свободе доступа к информации предоставить материалы, при помощи которых готовились такие люди, как Кабальера. Долгие годы ЦРУ отказывалось выполнить это требование. Наконец, под угрозой судебного иска, через 9 лет после того, как была предана огласке эта история, ЦРУ предъявило брошюру под названием «Допрос контрразведки. Методика Кубарк». Название уже представляло собой шифровку. Слово «Кубарк» представляет собой, по мнению газеты New York Times, криптоним, где КУ – редкое сочетание двух букв, а БАРК – кодовое название самого управления в то время. По другой версии, КУ указывает на страну или конкретную нелегальную организацию или секретную деятельность. Это секретное руководство на 128 страницах под опросом сопротивляющихся источников во многом основано на результатах программы МК-Ультра. Причем влияние выводов и заключений как Эвина Кэмерона, так и Дональда Хеба чувствуется на многих его страницах. Руководство включает разнообразные методики от сенсорной депривации, стресса, применения непрозрачного капюшона до использования боли. В руководстве изначально признано, что многие из этих техник противоречат закону, поэтому допрашивающему советуют предварительно заручиться согласием высшего начальства. При любом из перечисленных обстоятельств. Первое. Если надо нанести телесные повреждения. Второе. Если для достижения сотрудничества используются медицинские, химические, электрические методы или материалы. Наставление подготовлено в 1963 году, в последний год осуществления программы МК-Ультра, и через 2 года после завершения экспериментов Кэмерона, проплаченных ЦРУ. Как уверяет это наставление, при правильном применении описанных техник сопротивление источника информации будет сломлено, а его способность сопротивляться подавлена. Вот, оказывается, какая именно цель стояла перед программой МК-Ультра. Не изучение промывания мозгов, это было лишь одной стороной программы, но разработка научно обоснованной системы извлечения информации из сопротивляющегося источника. Другими словами, разработка системы пыток. С первых страниц этот учебник заверяет, что в нем описываются методики допроса, основанные на обширных исследованиях, в том числе научных, которые проводили специалисты по смежным областям знаний. Это наставление представляет новую эпоху точной и усовершенствованной пытки, в отличие от кровавых и малоэффективных мучений, применявшихся испанской инквизицией. В своеобразном предисловии к этому руководству сказано: «Служба разведки, вооруженная адекватными современными знаниями для решения встающих перед ней проблем, имеет огромное преимущество перед службой, использующей нелегальные методы 18 века. И сегодня уже невозможно всерьез говорить о допросе, не ссылаясь на научные исследования последнего десятилетия». Далее следует практическое наставление по опустошению личности. Большой раздел руководства посвящен сенсорной депривации со ссылкой на эксперименты, проведенные в университете МакГилла. За описанием устройства камеры для изоляции следует замечание. Блокада притока внешних раздражителей поражает регрессию, поскольку психика субъекта лишена контакта с внешним миром, а поэтому вынуждена обращаться на себя. В то же время дозированное применение информации и стимулов в момент допроса заставляет субъекта в состоянии регрессии относиться к допрашивающему как к отцовской фигуре. Благодаря закону о свободе доступа к информации стал доступным усовершенствованный вариант этого наставления, впервые изданный в 1983 году и применявшийся в странах Латинской Америки. Там, например, говорится, окна должны располагаться на достаточной высоте с возможностью полного прекращения доступа света. Новое переиздание книги 1983 года адаптировано к применению в учебных аудиториях, дополнено интересными вопросами для проверки знаний и дружескими напоминаниями. Всегда начинайте новую сессию допроса, располагая свежими батареями. Случилось именно то, чего боялся Хеб. Сенсорная депривация стала использоваться в качестве высокоэффективной техники допроса. Но сама суть метода Кубарк прямо связана с трудами Кэмерона, который рекомендовал разрушить восприятие времени и пространства. В руководстве описано несколько техник, отточенных на пациентах в подвале Института Аллана. Принципиально важно строить сеансы таким образом, чтобы нарушить чувство хронологической упорядоченности у источника информации. Иногда допрашиваемых можно ввести в регрессию с помощью постоянных манипуляций со временем, подводя часы вперед или назад, подавая еду случайным образом, через 10 минут или 10 часов после предыдущего приема пищи. Нужно нарушить представление о времени. Но сильнее всего воображение авторов метода Кубарк захватывали не столько отдельные техники, сколько внимание Кэмерона к состоянию регрессии, его мысли о том, что лишает человека представлений, кто он такой и где находится во времени и в пространстве. Взрослого можно превратить в зависимого ребенка, ум которого – чистый лист, податливый для любых внушений. Снова и снова авторы руководства возвращаются к этой теме. Все применяемые техники, которые позволяют вывести допрос из тупика, весь их спектр, от простой изоляции до гипноза и наркоза, по сути ускоряют процесс регрессии. Когда допрашиваемый переходит от состояния зрелости к более инфантильному состоянию, его структура личности, созданная в процессе обучения, ослабевает. Иными словами, когда узник переживает состояние психологического шока или приостановки жизненных функций, о котором говорилось выше, наступает блаженный момент для палача, когда источник открыт к внушению вплоть до полного подчинения. Альфред Маккой, историк университета Висконсина, который проследил историю развития пыток со времени Инквизиции в своей книге «Проблема пыток. Допросы ЦРУ. От холодной войны до борьбы против террора», называет основную идею Кубарк о вызове шокового состояния с помощью сенсорной депривации с последующей сенсорной перегрузкой первой подлинной революцией в жестокой науке причинения боли более чем за 3 столетия. По мнению Маккоя, это было невозможно без опыта в университете Макгилла в 50-х. Если очистить их от причудливых излишеств, эксперименты доктора Кэмерона, основанные на ранних достижениях доктора Хэба, заложили научную основу психологического метода двухэтапной пытки, применяемого ЦРУ. Там, где специалистов по допросам готовили на основании наставления Кубарк, сформировались четкие методики. Все действия направлены на создание, углубление и поддержание шока. В соответствии с наставлением, узника арестовывают, чтобы как можно больше его дезориентировать, поздно ночью или при первых лучах солнца. Его глаза закрывают капюшоном или повязкой, его раздевают и бьют, а затем подвергают различным формам сенсорной депривации. И везде, от Гватемалы до Гондураса, от Вьетнама до Ирака, от Филиппин до Чили, применяют электрошок. Конечно, все это не сводится исключительно к влиянию Кэмерона или программы МК-Ультра. Пытка – это всегда импровизация, сочетание изученных методик с человеческой потребностью в жестокости, которая быстро высвобождается в условиях безнаказанности. В середине 50-х годов прошедшего века электрошок был рядовым средством французских солдат в Алжире, которое применялось к бойцам за освобождение, нередко при участии психиатра. В этот период военные руководители из Франции проводили семинары в американском военном училище подавления беспорядков в Форт Брегге, Северная Каролина, где они знакомили учащихся с методиками, отработанными в Алжире. Пьер Месмер, занимавший пост министра обороны Франции с 1960 по 1969 год, говорил, что американцы пригласили французов обучать солдат в США. В ответ на эту просьбу в Форт Брегг отправился генерал Поль Ассерисес, печально известный французский специалист по пыткам, не выражавший раскаяния по поводу своей деятельности. Он обучал американских солдат техникам ареста, допроса и пыток. Но не менее очевидно, что модель Кэмерона по использованию шока в огромных дозах служила не просто для того, чтобы причинить боль, но для специфической цели – разрушить структуру личности. Она оказала большое влияние на ЦРУ. В 1966 году ЦРУ направило в Сайгон 3 психиатров, вооруженных устройством Пейджа Рассела, тем самым аппаратом для электрошока, который так любил Кэмерон. Аппарат использовали с таким ожесточением, что несколько узников погибли. По мнению Маккоя, на самом деле, они проверяли в полевых условиях, действительно ли техники разрушения паттернов Эвена Кэмерона могут вызывать изменения в поведении человека. Сотрудники ЦРУ редко напрямую занимались подобными пытками. В 70-х годов и позже агенты из США предпочитали роль наставников или учителей, а не тех, кто непосредственно ведет допросы. В свидетельствах людей, подвергнутых пыткам в Центральной Америке в 70-е годы, постоянно попадаются загадочные люди, говорящие по-английски, которые часто заходят в камеру, задают вопросы или дают советы. Даяна Ортес, американская монахиня, похищенная и брошенная в тюрьму в Гватемале, в 1989 году свидетельствовала, что люди, которые ее насиловали и наносили ей ожоги сигаретами, подчинялись человеку, говорившему по-испански, с выраженным американским акцентом, которого прочие называли боссом. Дженнифер Карбери, чей муж был подвергнут пыткам и убит гватемальским офицером по заданию ЦРУ, описывает много подобных случаев в своей заслуживающей внимания книге «Истина, пытка и американский путь». Хотя сменявшие друг друга правительства из Вашингтона давали на это свое разрешение, роль США в этих грязных войнах по понятным причинам оставалась тайной. Пытки, физические или психологические, являются грубым нарушением как Женевской конвенции, запрещающей любую форму пыток или жестокого обращения, так и собственного единого свода военных законов армии США, который исключает жестокость и притеснение заключенных. Наставление Кубарк на 2-й странице предупреждает читателя, что представленные в нем техники несут в себе огромный риск позднее столкнуться с судебным преследованием. А версия 1983 года говорит о том же с большой прямотой. Применение силы, психологическая пытка, угрозы, оскорбления или неприятное и бесчеловечное обращение любого рода в качестве вспомогательных средств допроса запрещаются законами как международными, так и отечественными. Другими словами, то, о чем написано в наставлении, противозаконно и поэтому должно храниться в тайне. И если кто-то будет задавать вопросы, почему служащие правительства США учат представителей развивающихся стран современным профессиональным полицейским методам ведения допросов, то нужно заявить, что сотрудники ЦРУ не могут отвечать за эксцессы, происходящие вне учебных аудиторий. 11 сентября 2001 года эта стратегия благовидного отрицания, которой так долго следовали, была выброшена в окно. Атака террористов, направленная на башни-близнецы и Пентагон, была другим видом шока, чем описанный в наставлении Кубарк, но его эффект был замечательно сходным. Глубокая дезориентация, крайняя степень страха и тревоги и коллективная регрессия. Как ведущий допрос Кубарк становился отцовской фигурой, так и администрация Буша мгновенно использовала этот страх, чтобы разыграть роль, способного оградить страну от всех бед родителя, который готов защищать отечество и его испуганное население любыми средствами. Резкий поворот в политике США был выражен в печально известных словах Дика Чейни о действии темной стороны, но эти слова не означали, что люди в администрации с радостью возьмутся за методы, которые возмущали многих ее более человечных предшественников. Об этом неоднократно заявляли представители демократов, вдохновленные специфическим американским мифом изначальной безгрешности, если пользоваться словами историка Гарри Уилса. Скорее, важный поворот заключался в том, что дела, ранее творившиеся чужими руками, с соблюдением необходимой дистанции, осторожности и отрицанием своей осведомленности об этом, теперь будут совершаться напрямую и открыто оправдываться. Что бы ни говорили о пытках, подлинное новшество администрации Буша заключалось в том, что теперь граждане США применяли пытки к узникам в американских тюрьмах или перевозили их в порядке чрезвычайной выдачи в третьи страны на американских самолетах. Именно это отличает режим Буша от остальных. После терактов 11 сентября он без стеснения потребовал себе право применять пытки. Это ставило администрацию в положение нарушителя уголовного закона. Проблему удалось решить с помощью изменения законодательства. Дальнейшая цепь событий хорошо известна. Министр обороны Дональд Рамсфельд, получив полномочия от Джорджа Буша, постановил, что узники, захваченные в Афганистане, не подпадают под Женевскую конвенцию, потому что они относятся к участникам незаконных вооруженных формирований, а не к военнопленным. И это подтвердил тогдашний юридический советник Белого дома Альберто Гонзалес, впоследствии ставший министром юстиции. Затем Рамсфельд одобрил применение специальных методов ведения допросов в войне против террора. Сюда входят методы, описанные в учебниках ЦРУ. Использование средств изоляции сроком до 30 дней, лишение света и звуковых стимулов. Дозволяется также во время транспортировки и допроса использовать капюшон, скрывающий голову и глаза задержанного, лишение одежды и использование специфических фобий задержанного, например, боязнь собак, чтобы вызвать состояние стресса. Пытки все еще запрещены Белым домом, но теперь пыткой называются лишь такие действия, при которых вызванная боль по интенсивности эквивалентна боли при серьезном телесном повреждении, таком как разрушение органа. Под давлением Конгресса и Сената, а также Верховного суда, администрация Буша была вынуждена несколько смягчить свою позицию примерно в то же время, когда Конгресс принял закон о военной комиссии в 2006 году. Хотя Белый дом в новом законопроекте декларирует отказ от любого рода пыток, он оставил удобные лазейки, позволяющие агентам и подрядчикам ЦРУ продолжать применение описанной в Кубарк сенсорной депривации и перегрузки, а также других креативных техник, включая симуляцию утопления, водная посадка. Прежде чем подписать закон, Буш приложил к нему уже утвержденное заявление, в котором отстаивал свое право интерпретировать смысл и практическое приложение Женевской конвенции так, как считает нужным. Газета New York Times называет это событие односторонним изменением, затрагивающим более чем 200-летнюю традицию и закон. Согласно новым правилам, правительство США может использовать методики, разработанные в 50-х годах, в условиях секретности и нежелания их открыто признать. Теперь это можно делать открыто, не опасаясь судебного преследования. Например, в феврале 2006 года научный совет по безопасности, дающий консультации ЦРУ, опубликовал отчет ветерана Министерства обороны, занимавшегося допросами. Там прямо говорится, что внимательное изучение наставления Кубарк чрезвычайно важно для любого человека, участвующего в допросах. Одним из первых людей, столкнувшихся лицом к лицу с этим новым порядком, был американский гражданин и в прошлом член гангстерской шайки Хозе Падилья. Он был арестован в мае 2002 года в Чикагском аэропорту О'Хара в связи с подозрением в намерении создать грязную бомбу. Но ему не было предъявлено обвинение, не было и стандартной процедуры суда. Вместо этого Падилью отнесли к участникам незаконных вооруженных формирований, а это лишало его любых прав. Падилью доставили в тюрьму военно-морского флота США в Чарльстоне, Южная Калифорния, где, как он рассказывает, ему ввели какое-то средство, по его мнению, либо ЛСД, либо PCP. И он был подвергнут интенсивной сенсорной депривации. Его содержали в крохотной камере с затемненными окнами, не разрешив взять с собой часы или календарь. Когда его выводили из камеры, на него надевали наручники, глаза завязывали темной повязкой, а поступление звуков перекрывали с помощью тяжелых наушников. В таких условиях Падилья провел 1307 дней. При этом ему не позволяли контактировать с кем-либо, за исключением допрашивающих, которые, задавая ему вопросы, обрушивали на его изголодавшиеся органы чувств яркий свет и оглушительные звуки. Судебное заседание было назначено на декабрь 2006 года, хотя подозрение в намерении изготовить грязную бомбу, из-за которого Падилья был арестован, не подтвердилось. Его обвинили в контактах с террористами, хотя он был не в состоянии защищать себя. Согласно заключению экспертов, техники регрессии Кэмерона успешно разрушили его взрослую личность. Собственно, для этой цели они и разрабатывались. Длительные пытки, которым был подвергнут мистер Падилья, оставили после себя повреждения, как психические, так и физические, говорил на суде его адвокат. Обращение правительства с мистером Падильей лишило его личности. Проводивший осмотр психиатр заключает, что Падилья утратил способность участвовать в своей собственной защите. Тем не менее, судья, назначенный Бушем, настаивал на том, что Падилья способен участвовать в стандартном судебном процессе. Тот факт, что в этом случае состоялся открытый суд, делает историю Падильи уникальной. Тысячи других узников тюрем, которыми управляют США и которые, в отличие от Падильи, не являются американскими гражданами, прошли через подобные пытки, но без суда, открытого для публики. Многие узники томятся в Гуантанамо. Мамду Хабиб, австралийский гражданин, оказавшийся в этих застенках, сказал: «Гуантанамо – это эксперимент, и то, что они там исследуют – промывание мозгов». И действительно, поступающие оттуда свидетельства очевидцев, отчеты и фотографии показывают, что это похоже на институт имени Аллена 50-х, перенесенный на Кубу. С момента ареста узники подвергаются интенсивному курсу сенсорной депривации, включая капюшоны, повязки для глаз и тяжелые наушники, блокирующие все звуки. Они проводят в изолированных камерах месяцы, а выводят их оттуда лишь для того, чтобы подавлять их сознание при помощи лая собак, яркого света и бесконечных звукозаписей с плачем детей, оглушительной музыкой или кошачьим мяуканьем. Воздействие этих факторов у многих узников приводит к тому же результату, что и эксперименты Кэмерона в 50-х годах, к полной регрессии. Один из узников, вышедший на свободу, британский подданный, рассказал своему адвокату, что в одном из крупных отделений тюрьмы под названием «Блок Дельта» содержится по меньшей мере 50 узников, постоянно пребывающих в состоянии бреда. Рассекреченное письмо ФБР в Пентагон описывает одного особо важного заключенного, который подвергался интенсивной изоляции продолжительностью свыше 3 месяцев. В результате чего его поведение соответствовало крайне тяжелой психологической травме. Он разговаривал с несуществующими людьми, неоднократно сообщал, что слышит чьи-то голоса, часами сидел в камере, скрючившись и накрывшись простыней. По описанию Джеймса Ии, бывшего мусульманского священника армии США, который служил в Гуантанамо, узники блока Дельта демонстрируют классические симптомы сильнейшей регрессии. «Я прекращаю разговор, а они продолжают обращаться ко мне детским голосом и говорят полную чепуху. Многие из них громко распевают детские песенки, повторяя их снова и снова. Некоторые стоят на стальных рамах кровати и ведут себя как дети. Это напоминает мне игру в «Царя горы», в которую я играл с братьями, когда был маленьким». Ситуация заметно ухудшилась в январе 2007 года, когда 165 узников были переведены в новое крыло тюрьмы под названием «Лагерь 6», где стальные изолированные камеры препятствуют любому человеческому контакту. Сэбин Уиллет, юрист, представляющий интересы нескольких узников Гуантанамо, предупреждал, что если продолжать в том же духе, то у вас получится приют для душевнобольных. Правозащитники указывают, что Гуантанамо при всех ужасах этой тюрьмы на самом деле является наилучшей из всех составляющих офшорную зону пыточного насилия, применяемого в США на территории других стран, с тех пор как она частично открыта для наблюдения Красного Креста и юристов. Неизвестно число заключенных, исчезнувших в так называемых темных местах по всему миру, или которые были переправлены агентами США в тюрьмы других стран в порядке чрезвычайной выдачи. Узники, которые вышли из этого кошмарного мира, рассказывают, что столкнулись там со всем набором шоковых методик Кэмерона. Религиозный деятель Хасан Мустафа Осама Насар, живущий в Италии, был схвачен в Милане на улице группой агентов ЦРУ и итальянской тайной полиции. «Я не понимал, что происходит», – писал он позднее. «Меня начали бить кулаками в живот и по всему телу. Они заклеили всю мою голову и лицо липкой лентой, прорезав дырочки около носа и рта, чтобы я мог дышать». Его переправили в Египет и бросили в камеру без света, где тараканы и крысы ползали по его телу в течение 14 месяцев. Насар оставался в египетской тюрьме до февраля 2007 года, но ему удалось тайком переправить на волю 11-страничную рукопись с описанием пыток. Он писал, что регулярно подвергался действию электрошока. По словам газеты «Вашингтон-Пост», его привязывали к железной стойке, которую называли «невестой», и стреляли из электрошокового пистолета, когда он был привязан к мокрому матрасу на полу. Один допрашивающий садился на деревянный стул, ножки которого придавливали плечи узника, а второй в это время подавал разряды тока на стальные пружины матраса. Кроме того, по данным Amnesty International, международной амнистии, ударом тока подвергали яички узника. Участники всех дискуссий о том, действительно ли США применяют пытки, или же это не более чем креативный допрос, убеждены, что пытки при помощи электричества применяются к узникам, захваченным США, не только в отдельных случаях. Джума Аль-Дасари, узник Гуантанамо, который более десятка раз пытался покончить жизнь самоубийством, дал письменные показания своему адвокату, когда он был в заточении у американцев в Кандагаре. Допрашивающий имел в руках небольшое устройство, похожее на мобильный телефон. Но это было электрошоковое устройство. Он начал бить меня электрическими разрядами в лицо, спину, руки, ноги и половые органы. Мурат Курнас, уроженец Германии, столкнулся с подобным обращением в американской тюрьме в Кандагаре. Это было только начало, поэтому там не было абсолютно никаких правил. Они могли делать все, что угодно. Они избивали нас все время. Они применяли электрошок. Они погружали мою голову в воду.